Глава 18. Обед с государем. В Ливадийском храме шла пасхальная литургия. Служили обедню. Их императорские величества с августейшими дочерьми внимали «Христос воскресе из мертвых». В такие минуты Николаю Александровичу становилось особенно грустно. Вспоминался последний спокойный для него 1894 год. Тогда он мог еще просто жить, а не править. Ведь на троне был его отец, но монарх, которого уважала вся Европа, тяжело болел. Некогда могучий, суровый и властный самодержец превратился в худого и высохшего старика. Приступы почечных колик уложили царя в постель и не давали возможности работать. По совету профессоров его отправили в Ливадию. Предчувствуя скорый конец, Александр III позвал к себе молодого царевича и дрожащими губами проронил: «Будь твердым и справедливым, люби свой народ, почитай Господа и, главное, избегай войны. Война для России — погибель». Едва с его уст сорвались последние слова, как он впал в забытье. А в четверг, 20 октября, у отца началась агония. Но император уходил из жизни с достоинством. Он пробормотал короткую молитву и простился с матерью. «Я чувствую, что моя жизнь завершается. Будь спокойна. Я готов к смерти». Он смежил веки и положил голову на плечо императрицы. Казалось, он заснул, и она не сразу заметила, как ее муж перестал дышать. Вскоре залпы военных кораблей, стоявших в Ялтинской бухте, возвестили, что душа Александра III отправилась к небесам. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» неслось под сводами собора и пахло ладаном. Николай II молился. Украдкой он окинул взглядом тех, кто клялся ему в преданности. За его спиной стояли министр внутренних дел, сенатор Макаров с супругой, генерал-адъютант Трепов с супругой кавалерственной дамой, жена дворцового коменданта госпожа Дедюлина, таврический губернатор, церемонимейстер граф Апраксин с женой, генерал-майор Янев с супругой, генерал-майор Думбадзе и архитектор высочайшего двора Краснов. Во втором ряду свитные дамы государыни-императрицы, министр императорского двора, а также офицеры собственных его императорского величества конвоя и сводного пехотного полка. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показася, светлейший Христе, гроб твой, источник нашего воскресения, и ныне присно и во веки веков, аминь, вышнего освященное божественное селение, радуйся, тобою бо дадеся радость, Богородице зовущим, благословенна ты в женах, еси всенепорочная владычице. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Раздавались песнопения. Государь вспомнил, как в этой церкви Алекс принимала крещение, а потом всего через неделю после смерти отца состоялось их бракосочетание. Медовый месяц оставил грустное воспоминание. Он протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Молодая жена часто плакала и все твердила, что это дурное предзнаменование. Вскоре служба закончилась. Николай Александрович с семьей покинул Крестовоздвиженскую церковь и проследовал во дворец. За ним потянулись приглашенные к разговению, все те, кто только что молился вместе с ним в храме. По традиции, перед обедом их императорских величеств поздравили с Великой Пасхой. К К присутствующим на молебне присоединилось все придворное духовенство, выехавшее в Ливадию, а также депутация от 51-го литовского наследника цесаревича полка, генерал-лейтенант Герн Гросс с офицерами лейб-гвардии конного его величества полка, заведующий хозяйством гофмаршальской части генерал-лейтенант Аничков, комнатная прислуга их императорских величеств и их высочеств, придворные служители и служащие конюшенной части, камергер Качалов с лицами Ливадийско-Массандровского управления, генерал-лейтенант Масолов с чинами канцелярии Министерства императорского двора, дежурные фельдъегеря, служащие певчие капеллы и даже водители гаража. Все приносившие поздравления имели счастье христосоваться с государем и получить из его рук по пасхальному яйцу. Император обратился к офицерам лейб-гвардии конного его величества полка. «Господа офицеры! Сегодня, в день полкового праздника, я поднимаю этот бокал за славу и процветание старой конной гвардии, за здоровье настоящего состава полка, а также за всех, кто имел честь служить в нем». С последним словом императора грянул полковой марш в исполнении хора музыки гвардейского экипажа. Первой переменой шел суп святого Жермена с растертым горохом и мелко нарезанными кусочками копченой ветчины. За ним подали холодную осетрину, соус ремулад и маленькие кулебяки. Следом рагу из белого мяса домашней птицы с лапшой, эскалоп из телятины, молочный поросенок с кашей по-ялтински, фермерские перепела с красной капустой, салат-винегрет. Десерт состоял из желе по-парижски, холодного маседуана, земляничного мороженого в шампанском и пирожных с кремом безе. Из алкогольных напитков пили сухое французское вино «Рафаэль», крымские вина из магарачских подвалов, шустовский коньяк и смирновскую. По окончании обеда государь проследовал в кабинет, служивший ему и библиотекой. Почти сразу к нему пригласили генерала Думбадзе, который заранее просил аудиенции у монарха и был записан в камерфурьерском журнале. «Присаживайтесь, Иван Антонович». Николай Александрович указал на кресло, стоящее перед его столом. «Как семья, как дети». Вопрос о детях не был самым любимым для генерала, потому что от трех разных браков Думбадзе имел 5 сыновей, 2 дочерей и 1 пасынка. «Спасибо, Ваше Величество! Все живы и здоровы!» «Дай Бог! Дай Бог!» Он достал из бокового кармана гимнастерки мундштук в золотой оправе, вставил папиросу и подкурил от массивной настольной зажигательницы в виде прыгающего дельфина. Сделав несколько глубоких затяжек, спросил: «Как я понимаю, вы хотели о чем-то со мной поговорить?» «Позвольте, Ваше Величество, коснуться одного вопроса». Голос генерала дрогнул. «В гостинице «Ялта» проживает Григорий Распутин. Ежедневно он наведывается к Вашему Величеству. Это обстоятельство вызывает раздражение не только среди обывателей, но и в рядах местного духовенства. Позвольте попросить Вашего соизволения на принятие некоторых мер. Я имею в виду административную высылку». Аромат турецкого табака наполнил комнату. Царь не проронил ни слова. С сосредоточенным видом он выравнивал в один ряд настольные приборы: серебряные часы, пресс-папье, перочинный ножик для оттачивания карандашей, книжную разрезку. Затушив нервными толчками папиросу, государь отодвинул пепельницу, поднялся из-за стола и подошел к окну. Не отрывая взгляда от раскинувшегося до самого горизонта моря, он спросил: «Это и все?» «Да, Ваше Величество!» «Святой старец — человек свободный. Он сам волен решать, где ему находиться». Монарх повернулся к Думбадзе. «Я распорядился передать пасхальные подарки вашим детям, всем, независимо от возраста». «Благодарю вас, Ваше Величество. Разрешите идти?» «Всего доброго, Иван Антонович». Генерал прикрыл за собой дверь и, шагая к выходу, пытался избавиться от возникшего сомнения в правильности избранного им поступка. «Ничего, потомки рассудят», — успокоил он себя, спускаясь по мраморной лестнице дворца.